и, обняв маму длинными руками, подвел ее к стулу возле камина, где с величайшей деликатностью усадил ее. Он снял с себя пальто и заботливо укутал ее колени. Затем присел рядом на корточки, взял ее руку и серьезно заглянул ей в лицо. «Что хочет Мутор?» — спросил он. «Спать ночь без просыпа», — сказал только что вернувшийся Лесли, одетый более прилично, в пижаме и сандалиях на босу ногу. «Макс!» — сурово произнес Дональд. «Дай другим слово сказать. Ты забыл, зачем мы сюда явились?» «Ну как же!» — восторженно отозвался Макс. «У нас есть чудесная новость, Ларри. Дональд решил стать писатель». «Пришлось!» — скромно пробормотал Дональд. «Глядя, как все вы утопаете в роскоши. Гонорары так и сыплются с неба. Вот я и подумал, почему бы и мне не попробовать?» «Прелестно!» — отозвался Ларри, почему-то без всякого восторга. «Я только что закончил первую главу», — сказал Дональд. «И вот мы, если можно так выразиться, примчались сюда, как на пожар, чтобы прочесть ее вам». «О, Господи!» — в ужасе произнес Ларри. «Не надо! Дональд, право же не надо! К половине третьего ночи мои способности критика совершенно иссякли. Может, вы оставите рукопись у нас, и я прочту ее завтра?» «Она коротенькая», — сказал Дональд, пропуская мольбу Ларри мимо ушей и доставая из кармана небольшой лист бумаги. «Но, надеюсь, вы найдете стиль интересным». Ларри обреченно вздохнул, а мы все откинулись на спинки стульев и приготовились слушать, пока Дональд откашливался. «Вдруг!» — начал он низким дрожащим голосом. «Вдруг появился он! А затем вдруг появилась она! Вдруг!» И вдруг он взглянул на нее, вдруг, а она вдруг взглянула на него, вдруг. Она вдруг раскинула руки, вдруг, а он раскинул свои, вдруг. Затем вдруг они сошлись, и вдруг он ощутил тепло ее тела, и вдруг она ощутила тепло его губ на своих губах, и они вдруг вместе упали на кушетку. Последовала долгая пауза, мы ждали продолжения. Дональд несколько раз глотнул ртом воздух, словно справляясь с волнением от чтения собственного произведения. Тщательно сложил листок и сунул его в карман. «Ну, что вы об этом думаете?» — спросил он у Ларри. «Чуточку коротковато», — уклончиво ответил тот. «Но что вы думаете о стиле?» — продолжал допытываться Дональд. «Гм, это интересно», — ответил Ларри. «Впрочем, со временем вы обнаружите, что так уже пробовали писать до вас». «Не может быть», — возразил Дональд. «Видите ли, я только сегодня ночью это придумал». «По-моему, ему не следует больше пить», — громко сказал Лесли. «Помолчи, дорогой», — сказала мама. «Как вы намереваетесь назвать это, Дональд?» «Я хотел», — с глуповатым видом сказал Дональд, — «я хотел назвать это «Книга вдруг». «Очень меткое название», — сказал Ларри. «Но все же я полагаю, что ваших главных персонажей не мешало бы разработать, если можно так выразиться, поглубже, прежде чем заваливать их на кушетку». «Да», — сказал Дональд, — «вы совершенно правы». «Это и вправду интересно», — сказала мама, мучительно чихая. «А теперь, я полагаю, всем нам не мешает чашка чаю». «Я приготовляю чай для вас, Мутор», — сказал Макс, не вскочил на ноги, заставив тем самым всех собак вновь залиться лаем. «Я помогу тебе», — сказал Дональд. «Марго, дорогая, я думаю, тебе лучше пойти с ними и позаботиться о том, чтобы они все нашли», — сказала мама. Когда троица вышла из комнаты, мама взглянула на Ларри. «И ты утверждаешь, что эти люди не эксцентричны?» — холодно спросила она. «Ну, Дональд-то не эксцентричен», — возразил Ларри. он лишь чуточку под парами.